Глава 9. Берег в этом месте был крутой, и потому боевая машина ОМОНа точно вынырнула из-под земли, внезапно появилась на поляне. Боевая машина оказалась такой зверюгой, которую многие в то время видели только на картинках да по телевизору. Это был бронированный «Тигр», защищенный по 5-му классу, обеспеченный большим запасом прочности, спокойно держит пулю автомата 7,62. Широкие колеса, на которые давила почти 7-тонная туша, оставляли на влажной земле 2 глубоких колеи. Живучий подорожник, быстро поднимавшийся после проезда практически любой машины, после могучего «Тигра», остался лежать, как расплющенный бледно-зеленый листок. Несколько часов назад, сорвавшись по тревоге, этот броненосец, сокращая дорогу, то и дело несся напролом через болотину, хляби и заросли. И теперь снизу доверху он был густо заляпан грязью, рваными листьями, травой, хвойными ветками. Даже боевую раскраску не разглядеть. Даже бойницы, расположенные по стенкам с боков, из-за грязи не сразу угадывались. И продолговатая синяя мигалка зажмурилась на крыше, только слабые всполохи из-под грязной корки пробивались. Затормозив, броненосец будто охнул, устало оседая на амортизаторы. Горячий турбодизель под капотом взревел на холостых оборотах и замолчал. В тишине заскрипела дверца, комки засохшей грязи с травою отвалились. Из боевой машины выпрыгнул огромный человек в камуфляжной форме с эмблемой ОМОНа. Выпрыгнул легко и ловко, как натренированный могучий зверь в черном наморднике. Распрямляясь, расправляя плечи, этот зверь оказался настолько огромен, что у многих, кто увидел его, в первые секунды возникло изумление, как он вообще мог поместиться внутри. Вдавливая в землю камни под собой, могучий зверь постоял, поправил маску на глазах, сверкающий взгляд выдавал натуру, способную решительно действовать. Несколько секунд помедлив, сориентировавшись на местности, человек внутренне и внешне подтянулся, широким шагом подошел к начальнику районной милиции, честь отдал и представился низким басом. «Командир ОМОНа, капитан Черихин». Полковник пожал ему руку, невольно отмечая крепость капитанской лапы. «Не зацепил, надеюсь?» – спросил Белоцерковский, подбородком показывая куда-то вдаль. «Все путем», – заверил Черихин. «Прошли под прикрытием берега». «Так там же сплошная болотина», – удивился полковник. «А у нас подвеска от бронетранспортера». Командир ОМОНа кивнул в сторону «Тигра». «Вам не знаком БТР-80? Он был проверен во многих боях и войнах». «Знаком», – не очень уверенно ответил полковник, странным образом робея рядом с капитаном, который почему-то при знакомстве даже не соизволил лицо приоткрыть. Кому-то это могло показаться мальчишеством, игрою в казаков-разбойников, но Белоцерковский уже знал за спиной капитана горячие точки, из которых складывалось кошмарное многоточие. Командир ОМОНа был 2-метрово-рослый богатырь с формой индивидуального пошива, поскольку не подходил ни под какие размеры и стандарты. А если под формой был еще надет бронежилет, а сверху цеплялась военная амуниция, ножи, пистолеты, гранаты и прочее. Фигура Черихина даже издали смотрелась довольно устрашающе. А вблизи эта фигура производила впечатление боевого слона, с которым лучше не связываться. Интересно то, что командир ОМОНа первым делом почему-то посмотрел на главу района, стоящего особняком, и взгляд командира, если бы кто-то обратил внимание, был недружелюбный, царапающий взгляд. «Ну что тут у вас, жертвы есть?» – спросил Черихин, обращаясь к полковнику, а глядя на главу района. «Нет, слава богу, нет». «Уже хорошо». Голос капитана был такой же могучий, как вся его фигура. Голос рокотал на сдержанных тонах и при этом заставлял вибрировать барабанные перепонки всех тех, кто находился поблизости. И оставалось только догадываться, что будет с барабанными перепонками, если командир ОМОНа повысит голос или, не дай бог, гаркнет во всю свою мощь. «А кто там воюет, не выяснили?» Белоцерковский, искоса глядя на приближавшегося руководителя района, тихо сказал: «Там герой Советского Союза». Капитан изменился в лице, но этого было не видно. Только глаза свирепо сверкнули в прорезях маски. «Кто?» – чуть не рявкнул Черихин. «Я не ослышался?» «Нет, не ослышались». И еще тише сказал полковник: «Так что желательно взять бы живым. Понимаете?» Желваки заплясали под черной маской Черихина. «Понимаю», – взволнованно проговорил он, поправляя оружие на боку. «Еще как понимаю». «Ну вот и хорошо». Полковник замялся, глядя на подходящего Семена Азартовича. «Надо поаккуратней». Подошедший Пустовойтов был недоволен тем, что совещание начали тут без него. «Аккуратно пусть вышивают вологодские кружевницы», – резко перебил он. «А здесь надо сработать так, чтобы как можно скорее подавить пулемет». «Согласен». Командир ОМОНа снова как-то очень пристально, внимательно посмотрел на Пустовойтова, задерживая взгляд на сломанной ширинке, где перекосило молнию. Из машины тем временем вышли все остальные бойцы, один другого крепче. Их было 7 человек, натренированных, бесстрашных и способных воевать не числом, а умением. На поляне стало так тесно, будто не 7, а 77 человек вышли, разминая косточки, позвякивая оружием, проверяя настройку портативной рации, поправляя и проверяя разнообразные карманы и карманчики с дымовыми гранатами, наручниками, пистолетами и прочей амуницией, которая могла бы пригодиться при захвате опасных преступников. Командир приказал бойцам ОМОНа покурить в тенечке, и тут же их обступили милиционеры. Начались вопросы и ответы. Водитель «Тигра» стал рассказывать о том, что вот эти колеса броневика оснащены системой автоматической подкачки шин, и это позволяет колесам выдерживать до 4 пулевых пробоин. По хорошей дороге эта «Тигра» может разогнаться до 130 км в час, а под капотом турбодизель с горшками по 6 литров. Аппетит у «Тигра» был отменный. 25-литровую канистру высасывает за 100 км. Отвернувшись от бойцов, командир снова как-то пристально, отчужденно поглядел на Пустовойтова. «Вы глава района, я правильно понял?» «Правильно», – не без удовольствия ответил Семен Азартович, принимая позу Наполеона. «Я глава». Прямо над ними пролетела какая-то птица. Тень по земле прочертила тонкую незримую черту между командиром и главою. «Хорошо». Командир помолчал, играя желваками под маской, а потом угрюмо тихо предложил: «Может, мы отойдем? Надо кое о чем посоветоваться». «Охотно», тоже тихо, заговорчески, сказал Пустовойтов. «Советоваться надо, чтобы дров не наломать. Давайте познакомимся. Как вас, простите?» «Иван Иванович Иванов», – негромко произнес командир, делая вид, что не замечает руки Пустовойтова, протянутой для знакомства. Глава на секунду смутился и вдруг почувствовал, что что-то здесь не так. Но секунда прошла, и это ощущение улетучилось. «Ну что же?» Немного фамильярно заговорил Пустовойтов, разводя руками и делая вид, что он ему руки не подавал. «Очень приятно, Иван Иванович». «Ну, это как сказать...» Двухметрово-рослый командир усмехнулся под черным намордником. «Встречу при таких обстоятельствах нельзя назвать приятной». «Да-да, и все-таки...» «Вы, кажется, недавно к нам?» «Пойдемте», – перебил капитан. «Не будем время терять». И в голосе Черихина, и в его движениях ощущалось присутствие мощной энергетики. Это был командир молодой, но матерый, в свое время окончивший Рязанское высшее командное училище связи, потом служивший в воздушно-десантной дивизии. Какое-то время Черихин был заместителем командира разведывательной роты по связи. Позднее лямку тянул в отдельной бригаде воздушно-десантных войск. Черихин в одиночку голыми руками просеку мог прорубить в дикой сибирской тайге. И сделать это мог он быстрее, чем бригада лесорубов. Такая про него ходила слава.